меня. Голубые мальчики, дорогие мальчики. Мама, бля. Голубые мальчики, холостые мальчики. Мама, бля. Я хочу вас, мальчики, голубые мальчики. Мама, бля. Мама, бля. Я хочу вас, мальчики, молодые мальчики. Мама, бля.